хотя, возможно, это был снег. Но я был смущен и до утра не мог открыть глаз. Еще одно мгновение, и так, кто держит нити, будет видна. Но лестницы уходят вверх и бьются бесконечно, в этом наша вина. В книгах всегда много правильных слов, но каждую ночь я вижу все, как в первый раз. Никто не сможет вывести меня из этого переплетения. Но так, кто смотрит на меня из темноты пролетов, не слыхала про крылья. И она не знает, что это сны. Она не знает, что это сны. Сказать тебе, пускай ты не поверишь, но знай, это верно. Она не знает, что это сны. Thank you.